Это должно сгодиться. Иэвен показал какой-то неизвестный органосиликатный каркас, состоявший из целой серии соединенных друг с другом яйцевидных форм. Он нашел их в небольшой бухточке. Эван связал эти фигуры вместе, использовав для этой цели волокна тонкого гибкого растения, которое росло в реке. Прежде всего он разместил свою грудь напротив центрального узла и, испробовав это средство на прочность в том месте, где было достаточно мелко. Когда стало совершенно ясно, что эти яйцевидные формы фигуры спокойно выдерживают его, он поболтал ногами и с удовольствием обнаружил, что благодаря этому движется вперед. «Наконец-то!» – проворчал один из воинов. Эван мог не только разговаривать со своими друзьями, которые в это время уже вошли в реку и сейчас шагали по ее дну, он мог также и видеть их, потому что вода была довольно прозрачной. Они маршировали прямо под ним. По краям для защиты шли воины, а впереди, как всегда, находился разведчик. «Все хорошо?» – мысленно спросил у своих друзей Эван. «Дно здесь немного рыхлое. Хорошо, что вода такая прозрачная». «Это хорошо, потому что вы видите путь и знаете, куда идти». «Нет, это хорошо, потому что через прозрачную воду до нас доходит солнечный свет». Если бы вода не была прозрачной, его друзьям пришлось бы плохо, а для него это не имело такого значения. Мутная вода не беспокоила бы его, если бы у него были жабры. «Мы хорошо дополняем друг друга», — думал Эван. «Мы друзья. А надолго ли?» На тему возраста разговоры еще не велись. Изнашивались ли их внутренние компоненты, как у других живых существ, или они их просто заменяли со временем, меняли с помощью врачебного вмешательства, и сохранялась ли при этом память, он понятия не имел, как долго функционирует мозг на кремниевой основе, не деградируя. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что, может быть, Эже, библиотекарю, врачам и другим старшим членам ассоциации уже более 1000 лет. Невероятно? Да. Невозможно? Нет. А что, если они живут уже хотя бы 2 или 3 сотни лет? Что случилось бы, если бы такие умные и хорошо адаптирующиеся создания имели бы допуск к высокой технологии? Они ничего не сообщили о своих достижениях. Если они могли создать способ общения посредством мышления без использования речевого аппарата, употребив для этого изобретения лишь собственные тела, чего они могли бы достичь, если бы у них были технические средства? Могли бы они создать компьютер? Эван видел, что государственная технология на призме приводилась в жизнь под строгим контролем. Осторожность стала ключевым атрибутом и его компании. А тем временем ему предстояло преодолеть еще более чем пол реки, и следовало бы сосредоточиться на движении своих ног, иначе его ждали не очень приятные перспективы в будущем. Эван был вполне доволен собой, сознавая, что практически сам проплыл такое расстояние по реке, не пользуясь при этом мотором, который был бы в его прежнем костюме. Мышцы его ног проделали всю эту работу сами. Да-да, те самые мышцы, которые были не в состоянии выполнять то, что от них требовалось, когда Эван только высадился в этом мире. Его ноги окрепли в результате прогулок, которые он здесь совершал. Обитателям Самстеда не требовалось делать никаких упражнений. Зачем тратить время и калории на такой примитивный вид деятельности? В сутках и так мало часов. Когда мы не спим и можем заниматься умственной работой, все, что вам хочется сделать, любой вид активной деятельности на открытом воздухе, например, всем этим можно было бы заниматься, не отвлекаясь на такие глупости. Для всего существовали специально разработанные костюмы. Были костюмы для полетов, для ныряния, для скалолазания и длительных забегов. Физическими упражнениями занимались только слабоумные. Без сомнения, отсутствие физической подготовки способствовало различным катастрофам и бедствиям. Из всего этого Эван развил целую теорию, которую собирался сообщить своему директору по возвращении. В определенных случаях, казалось, были весьма веские причины для того, чтобы использовать наше собственное тело не только в качестве передвижного хранилища мозгов. Пока Эван размышлял обо всем этом, уже 3/4 водного пути были позади. Но Эван и не собирался расслабляться. Наоборот, ему начинали нравиться упражнения. Поскольку его костюм не был водонепроницаемым, вода давно уже просочилась сквозь него. Другой белый костюм тоже промок, и кожа Эвана стала влажной. Эван чувствовал тепло, как если бы принимал ванну. К тому же теплая вода действовала успокаивающе, как и не сильное течение и мягкий бриз, который осторожно колыхал поверхность реки. Эван чуть было не заснул, но сигнал Эже быстро вывел его из дремотного состояния. «Эван, у нас здесь внизу проблемы, Эван!» Он поморщился, не только его тело, но и сознание куда-то плыло, и вот его оторвали от приятных мыслей. «Какие еще проблемы?» Задав этот вопрос, Эван начал всматриваться вниз. Яркие цвета спутников исчезли из его поля зрения. Он мог разглядеть лишь песчаное дно, находившееся на 6-метровой глубине под его свисавшими в воду ногами. «Где вы? Я вас больше не вижу». «За тобой, я думаю». Эван начал разворачиваться, гордясь тем, что может совершить этот морской маневр. Затем он поплыл обратно к середине реки. Время от времени он проглядывал дно. Когда Эван перестал бултыхать ногами, остановившись 4-й раз, то замер от ужаса. Дно исчезло. Вместо дна появилось что-то огромное и черное. Течение качалось из стороны в сторону ресницы этого существа, но оно оставалось на месте, удерживаясь за счет других ресничек, расположенных по бокам. Оно лежало внизу, извиваясь, как огромное покрывало. «Я вижу что-то под собой», — подумал он громко. «Оно покрывает значительное пространство. Это самая гибкая силикатная жизненная форма, которую я когда-либо видел. Это существо схоже с вашим типом. Внутри него есть скелет», — проинформировал Эвана Эже. Как видно, это животное не представляло трудностей для связи со спутниками Эвана. «Мы видели, как оно плескалось на берегу». «Это первый грампион, которого я вижу», — прибавил библиотека. «Мы всегда раздумывали над тем, как они охотятся. Ведь эти существа не находятся на солнце ни на протяжении жизни, ни после смерти. Теперь я все понял. Они просто перекрывают жертве доступ солнечной энергии и ждут, пока добыча умрет. Это существо кажется мне не очень плотным. Разве вы не можете проложить себе путь через него?» «Его внутренности чертовски крепки», — говорил один из бойцов. «Он нам не по зубам. Оно наблюдает за нами и ждет, когда мы потеряем способность двигаться», — сказала Же. «Оно смотрит и на меня», — подал голос Эван. «Интересная конструкция глаз. Они очень подвижные». «Удивительно подвижные», — думал он, а в это время второй глаз, затем и третий появились из мрака и уставились на него. Золотистые глаза на фоне черного морщинистого тела. Эван покрутился вокруг, рассматривая его со всех сторон, а глаза грампиона двигались по черной поверхности, неотрывно глядя на Эвана.